Глава 22. Очередная небольшая деревня на нашем пути, но уже на границе двух регионов. По сути, она располагалась на границе между ними, и местные жители сами не знали, к какому из регионов они относятся из-за того, что границу время от времени двигали в сторону, и они постоянно перемещались из одного региона в другой. Хорошо, хоть название не меняли, а то их вообще нереально было бы найти. Но из-за вот такого двойственного положения было непонятно, в чью зону ответственности входит это поселение. Впрочем, местные состояли по большей части из охотников, людей, занимающихся лесным промыслом, а им до таких бюрократических тонкостей было далеко, тем более от них ничего не требовали, а сами местные могли свободно продавать свой товар в любом городе, благо спрос был достаточно уверенным и на жизнь им хватало. Все это можно было подметить, просто наблюдая за некогда пусть и не процветающим, но уверенно держащимся на плаву поселением. Сейчас же все ощущалось несколько иначе. За время наших разъездов и выдворения различных отрядов бойцов из моего родного региона мы встречались со всяким, но в целом в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Либо это действительно были любители подраться и желающие найти такие же отряды, чтобы проверить свои силы просто ради самого боя, либо, как это стало происходить все чаще, уже бандитские группировки, которые не решались приблизиться к Дадзё «Последний приют», но решили поживиться тем, чем получится в округе, пока у нас есть более важные дела. И это тоже можно вполне понять, и с ними было известно, как поступать, но вот подобное... В округе от небольшой охотничьей деревни даже ощущалась какая-то пугающая аура. Ее, в отличие от людей, прекрасно ощущали звери, которые старались не приближаться к этому месту обитания людей. Такие вещи животные чувствуют очень тонко, а ведь охотники, которые здесь жили, наверняка старались не пугать дичь больше необходимого для их работы, иначе им придется уходить гораздо дальше от своих зон охоты, а это лишние затраты усилий и денег, что никому не выгодно. «Как-то здесь мрачновато, не находите?» — нарушил тишину эфира Рью. Мы в это время обходили территорию небольшой деревни, чтобы оценить обстановку. Дроны в лесной местности запускать было довольно проблематично, чтобы не повредить оборудование обветки, поэтому их пока не активировали. «И следов местных я что-то не нахожу», — добавил я результаты собственных наблюдений. «Все же, по всем нашим сведениям, здесь должны довольно активно охотиться на различную живность, но все следы, что я видел, являлись слишком старыми, будто никто уже достаточно долго эту деревню не покидал. Это было очень подозрительно». «Запускаю дронов», — предупредила нас Джессика, и в этот момент в правом верхнем углу появилась полупрозрачная карта, которая стала в первую очередь строиться при запуске дронов. В данный момент они дополняли уже имеющиеся у нас сведения, но с учетом того, что это поселение нигде почти не значилось, то и ничего детального по местности у нас просто не было. И пока что ничего особенного, кроме покинутых домов, мы не наблюдали. Хотя нет, тут я немного поспешил, и наконец-то на экране стали появляться тепловые отметки. Были они, правда, по какой-то причине неподвижные. А ведь мы добрались до этого места ближе к середине дня, и как-то не то сейчас время, чтобы вся деревня занималась послеобеденным сном. «Действуем осторожно», — отдал распоряжение я. В этот раз я был лидером отряда. Так-то у нас чаще всего выступали в этом качестве либо Рью, который изначально был командиром нашего изначального отряда, либо Джессика, когда дело касалось охраны объекта или, наоборот, проникновения на территорию. В последнем как раз помогал ее взгляд на то, как она сама организовала бы охрану объекта и на что следует обратить внимание, скажем так, задача от обратного. Но в остальных случаях руководство могло быть передано любому члену команды, в том числе для того, чтобы мы все имели опыт вести за собой людей и принимать важные для отряда решения. Я в этот раз руководил, потому что, если не считать Эйка, которая пока что все еще осталась на условном испытательном сроке, обладал более развитым сенсорным восприятием, что позволяло мне обнаружить вещи, которые не увидишь ни глазом, ни с помощью дрона. Когда рядом с тобой творится подобная чертовщина, то надо обратить внимание на духовное восприятие и на то, как себя в этом месте ведет мистическая энергия. А в этом я действительно был лучшим в нашем отряде. И пока что я чувствовал просто угрожающую ауру вокруг этого места, будто вновь оказался в лабиринте тоннелей под горами темного клана. Там тоже ощущалось что-то подобное, но куда более распределенное, что ли, в пространстве. Здесь же был концентрат силы, что изменяло фон мистической энергии. Все это, в свою очередь, означало, что впервые за все время нашей совместной работы мы встретились с кем-то действительно серьезным. Вот только мы не успели добраться даже до границ поселения, как из самого крупного строения, в котором по совместительству было обнаружено больше всего тепловых отметок, вышел полностью лысый мужчина, который с вызовом посмотрел в мою сторону. Причем взгляд его не был ищущим, он точно смотрел прямо на меня. Примечательным в его внешности было то, что лысина образовалась не из-за того, что он брился, а потому, что на его голове имелись следы застарелых ожогов, будто этот человек окунулся в чан с химикатами или что-то вроде того. Настолько сильно бугрилась кожа на его голове, и выглядело все это довольно отталкивающе. Тем не менее, именно этот мужчина, стоило ему только выйти на улицу, обнаружил меня и более того, ударил своей жаждой убийства. Мы, конечно, к такому уже были приучены, но Джессика из-за этого случайно повела один дрон левее, чем надо, и он зацепился за ветки дерева, рядом с которым пролетал в этот момент. «Ну что же вы попрятались?» — закричал этот мужчина, поняв, что, несмотря на его давящую ауру, мы так просто не сдались. «Я вас чую, детишки!» Когда цель стоит перед тобой, то очень велик соблазн не воспользоваться этим, тем более, что этот человек единственный, кто вышел нам навстречу, да и проверить способности противника тоже было бы неплохо перед тем, как приступить к более активной стадии. Выстрела слышно не было, благо мы все позаботились о том, чтобы наше оружие работало максимально бесшумно и выстрелы не привлекали к нам внимания. Целился я точно в лоб мужчины, чтобы сразу вывести его из строя в случае успеха, но не сильно на него надеялся. Все же в руках у меня находилась не снайперская, а всего лишь штурмовая винтовка, да и наше присутствие для него не было секретом. Так что ничего удивительного, что за миг до столкновения пули, собственно, со лбом, мужчина просто сместился в сторону. Убить мастера боевых искусств из огнестрела – вообще нетривиальная задача. Многие из них обладают, если не чутьем на опасность, то достаточно быстрой реакцией, чтобы избежать большинства смертельных для других ситуаций. Да и намерение убить можно научиться ощущать, как и примерный акцент этого намерения, чтобы предугадать, куда может быть нанесен удар. Из-за всего этого я не рассчитывал на успех, наоборот. Моей целью было привлечь к себе внимание и заставить мужчину последовать за мной, что, собственно, и произошло. Только пуля впилась в древесину позади этого человека, как он уже преодолел половину разделяющего нас расстояния. Медлить дальше уже не имело никакого смысла, и, продолжив стрелять, я стал уходить по уже известному мне маршруту. Единственное, что надо было справиться с этим противником как можно быстрее, ведь в самом поселении может оказаться далеко не один подобный боец, и кто знает, на что они способны. В руках мужчины откуда-то возник широкий меч, которым он стал отбиваться от моих коротких очередей, что еще раз доказывало, что против меня вышел не простой наемник, а явно тот, кто использует мистические техники. В какой-то момент фигура мужчины вдруг расплылась, и рядом с ним возникли две его абсолютно идентичные копии. Такого пусть и не видел до этого, но копии были все же недостаточно хороши. От них как минимум не ощущалось духовной энергии, которая бурлила в самом мужчине, пока он пытался догнать меня. Так что я сразу понял, что он сместился влево и таким образом лишь отвлекает внимание, чтобы нанести неожиданный удар. Впрочем, мне это было только на руку, ведь, продолжая отстреливаться от противника, я уходил все дальше так, чтобы члены моего отряда могли действовать более свободно, Да и то, что сейчас демонстрировал мой противник, в том числе наблюдали и остальные. Для них подобный фокус уже не станет сюрпризом, что тоже было полезно. Когда я оказался на достаточном отдалении от поселения, я резко остановился и начал переводить ствол автомата с одного противника на другого. Лысый мужчина думает, что его уловка все еще работает, и поэтому, когда одна из его копий бросается на меня, я стреляю, делая вид, что попался на эту не особо хитрую уловку. А в этот момент настоящий противник заходит мне за спину. Мгновение, когда он уже готов был располовить меня своим мечом, но я резко разворачиваюсь и стреляю в него. Да, ранить и даже убить огнестрельным оружием мастера боевых искусств сложно, но все же не невозможно. К сожалению, он все же успевает дернуться в сторону, но часть пуль надежно застревает в его теле. «Ах ты ж тварь!» — яростно закричал этот лысый воин, вновь бросаясь на меня. Он снова применил технику иллюзий, но, видимо, она была зафиксирована на каком-то изначальном образе, так как на копиях не имелось тех же ранений, что и на оригинале. Вот только, похоже, напавший на меня боец об этом не подумал и посчитал, что увеличенное количество противников позволит ему добраться до меня. Так что подловить его не составило труда. Перехватить руку, занесенную для удара с мечом, и тут же сломать ее резким ударом. Что примечательно, мой противник даже не закричал, хотя это должно быть очень больно. Наоборот, пользуясь близкой дистанцией, он попытался ударить меня коленом, но я подобное предвидел и сделал шаг в сторону так, что его колено прошло по касательной. Ну а дальше я уже не стал ничего выдумывать и просто надавил пальцами одной руки вместо ранений, куда ранее попали пули. Вторая же рука прилетела в корпус мужчины сбоку прямо под ребра вместе с выплеском собранной в кулаке внутренней энергии. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать достаточно болезненные ощущения, и мой противник наконец-то проникся. Он что-то начал сквозь зубы говорить, но я его не слушал, продолжая наносить один удар за другим. Где-то на третьем исчезли все иллюзии вокруг, которые продолжали все это время мельтешить рядом со мной в безуспешной попытке отвлечь. Ну а дальше он просто не сумел перехватить инициативу и не показал мне ничего, что стоило бы внимания. Так я думал до тех пор, пока в какой-то момент меня не отбросило от моего противника, и я кубарем полетел по земле. Это не было физическим воздействием, скорее меня как будто оттолкнуло сильным порывом ветра, но при этом от него не качнулся ни один листочек на деревьях рядом. С трудом замедлившись и встав на ноги, я тут же отскочил в сторону, чтобы избежать удара от полностью восстановившегося противника. «Зараза!» — угрожающе улыбаясь, произнес он, посмотрев на меня. «Пришлось потратить запас энергии на восстановление, так что теперь ты так просто от меня не уйдешь!»